Зачем нужна пустая голова? Или лень в природе? Мое любимое животное, родное и близкое, называется ленивец. Точнее, ленивица с малышом. Симпатяга, не правда ли? А это я. Гид, как обычно, опаздывает. Георгия Игоревича Дарева, или Гида, читатели знают. Это один из моих постоянных собеседников. Литератор с богатым жизненным опытом. Давно сотрудничаем и дружим. Беседы на разные темы записываю и публикую. Мастер вопросов, реплик, умеет завести собеседника. Я тоже это обязан уметь, но с другими целями. А в наших диалогах исполняю роль отвечальщика. То ли как бы учителя этакого гура, то ли экзаменуемого ученика. Это, в общем, одно и то же. Интересно, что гид сегодня напрашивается насчет лени, на которую много раз жаловался. Советов просил, а я жалеючи его не давал. Зачем зря грузить человека? Все равно не выполнит, из-за какой же там лени. Да плюс к тому наворотит очередные слои комплекса, вины, самопрезрения. А вот и он. Проспали, Георгий Игоревич? Проспал. Но не я. Пупсик проспал. Пупсик – это собака его, кобель породы мастиф, размером с полуторагодовалого бычка. Работает по утрам будильником, подходит к кровати, кладет огромную губастую морду на голову хозяина, стоит и сопит. Если хозяин медлит проснуться, начинает его причесывать языком. Язык большой, мокрый, так что одновременно выходит и умывание. И если при этом просыпание не происходит, например, после удавшегося вечера, пупсик переходит к более радикальным мерам. Дергивает зубами одеяло, поддевает хозяина носом, как лопатой, и сбрасывает на пол. Тут уже и мертвец реагирует. Но сегодня пупсик проспал. Это странно. Интересуюсь причиной. Да сам не понимаю, может быть, не здоров, или погода паршивая, давление низкое, а может, депрессия, любовная депрессия. Что? Любовь у него. Без взаимности. Зайка, девочка-далматинец из дома напротив. Познакомились на выгуле, запал на нее, днями на балконе стоит, смотрит в ту сторону. А просто облениться вас, пупсик, имеет право? Мастифы, доги и другие большие собаки, дома сидячи в четырех стенах, часто впадают в синдром Обломова. Ну, он же у меня еще молодой, пацан еще. Кстати, олень у животных вообще бывает? А как же, такое сверхважное дело. Дело? Вы не ослышались, олень – это дело, великое. А я думала, это состояние души или тела, не хотящего повиноваться душе. У человека идиота природы, да-да. А в природе, естественно, лень – занятие, которому посвящается лучшая часть жизни. Если имеете в виду кошек, у меня ведь и кот есть, Висуалий Лоханки. Имя литературно известного наследника Обломова. То уж точно лучше. Посмотрели бы вы на этого лежебоку. Более активного лентяя в жизни не видела. Но зато, когда играет, загуливает или сердится. Вот-вот. Лень активна, а активная пассивна. Восстановление экономии сил, а также личная безопасность. Вот чему она служит в природе. Лень – результат нехватки сил? Что вы, как раз самые сильные, могучие существа всех ленивей, тем и спасаются, и спасают нас. Лень – это инстинкт самосохранения от излишних действий. Это и есть определение? Одно из. Мне нравится от излишних. Вот почему в человеческом обществе этот инстинкт так яростно отвергается, осуждается. Почему считается одним из смертных грехов? Почему доставляет сколько горьких мук и стыда своим самым ярко выраженным представителям? Обществом не отвергается не только этот инстинкт. Почти все основные инстинкты – главные мотивации человека. Дай им чуть-чуть воли вступать в противоречие с требованиями цивилизации. Агрессивность, страх, секс, собственничество, жажда власти. А лень получила от общественной морали волчий билет, потому что она препятствует употреблению и использованию человека. Будь царь, будь раб. Мораль предписывает действовать, функционировать, исполнять. Работай над собой. Можешь, должешь. А лень, фигушки, могу? Да не хочу. А у животных могу, да не хочу. Бывает? Сколько угодно. Посмотрите хоть на своего пупсика. Или на этого, как его. О, кот Васисуали Лоханкин. Прошу запомнить. В природе есть и труженики, и лентяи. Ну да, а хрестоматийные трудоголики – это муравьи, пчелы и термиты. А хлопотливые белки. А неутомимые волки. А в белке, читал я, трудоголизм имеет сезонный характер. Зимой, когда собирать нечего, сидит себе где-нибудь у дупле и ест, и спит. Правильно, а что еще делать? Зато волку приходится охотиться круглый год. И все его существо приведено в соответствие с главным требованием его выживания. Постоянный розыск и преследование добычи. Поэтому-то и в неволе, в плену, в клетке волк не сидит спокойно, а дни напролет ходит и бегает взад-вперед, иначе не может. Для вольных зверей понятия или ощущения труд не существует. Надо и хочется всегда совпадает. Я это ясно понял, наблюдая, как макака Яшка жила у меня. Помню его. И все приходившиеся дам лобызал в шее. Во все факсы писал. И компьютеры какал. Для обезьяны надо и хочется. Всегда было и будет одним и тем же. Проблемы воли и безволи, лени – это только у нас, у человека. Рождает эту проблему противоречие социальных необходимостей и природных. Конфликт цивилизации и естества. Портрет родственничка. Есть один симпатичный, забавный зверь. Недальний родственник обезьяны. Примат. А значит, нам с вами не чужой. Существо, которое всем своим обликом и образом жизни воплощает могущество лени, ее философское и космическое значение. Семейство ленивцы. Буквально медленно ноги. Я бы их еще назвал рукокрюки. Древесные млекопитающие, питаются листьями, цветами, плодами тропических деревьев, живут на деревьях в подвешенном состоянии, спиной вниз. Три пальца на задних лапах, 2-3 на передних снапожены и изогнутыми когтями и образуют руки-крюки, на которых ленивцы, как мешки, подвешивают себя на ветвях. С помощью этих же рукокрюков передвигаются с ветки на ветки медленно-медленно, как в заторможенной видеопленке, но при том, как ни странно, довольно ловко. Мордочка у ленивца растянута вширь, с круглыми глазками, тупым носиком, напоминает то ли заспанного добродушного человечка, то ли куклу с сонной полуулыбкой. Пасть маленькая, толстогубая, хорошо приспособлена для растительной пищи, которой круглогодично так много, что практически сама лезет в рот. шея длинная. Когда надо, не сдвигаясь со своего места, дотянуться до чего-нибудь вкусного очень удобно. Желудок огромный и многокомнатный. Загадочное строение черепной коробки состоит из двух камер, в одной из которых меньше находится не очень извилистый мозг, а в другой вообще пустота. Гид. Пустоголовый буквально, а говорят, будто природа не терпит пустоты. Может быть, пустота эта нужна для заполнения высокими материалами из тонкого мира? Не исключено. Но есть объяснение и попроще. Для сопоставления вспомним известный удивительный факт. У человека, то есть у нас с вами, башки полным-полно ленивого безработного народа. Ничего не делают, однако для чего-то нужны. 80-85% мозговых клеток. Да и во всем организме такая же странная картина. Около 90% наших генов ни за что не отвечают, никаких функций не несут. Как бы ни удел, есть они или нет, организму вроде бы все равно. Я об этом слышу. Это преподнесли как сенсацию. И тут же подумалось, а ведь примерно так же обстоит дело и в обществе. Вкалывает по-настоящему и содержит все процентов 10-15. Остальные так или иначе халявят, паразитируют. Аналогия очевидна, но еще не ведущая к выводу, что это паразитное большинство в обществе, в организме, в мозгу вообще лишнее и быть не должно. Ну, если учитывать, что к паразитам относятся и наши дети, в том числе и великовозрастные. Так что ж, не похоже ли, что как раз у ленивцев в мозгу все клетки заняты делом, а остальные за ненадобность для жизни просто удалены? Или, выражаясь по старинке, экспроприированы. Жизнь ленивцев в самом деле проста и обеспечена. С питанием проблем нет, с питьем тоже. Попивает росу и обильную дождевую воду. Изредка спускается к речке, которая течет рядом. Только с обороной бывает швах. В южноамериканских тропиках полно хищников. Ягуаров, питонов, птиц. Готовых с удовольствием полакомиться мясом ленивцы, напоминающим по вкусу молодую баранину. Когда кто-то нападает ленивцу, не остается ничего иного, как заключить агрессора в свои рукокрюки, по-боксерски выражаясь, войти в клинч и держать крепко. Некоторым разбойникам эти объятия надоедают, они просто оставляют ленивца в покое. Но главный способ самозащиты – оставаться незамеченным. Тягучая медлительность как раз этому и помогает. Среди пышной листвы в сыром тропическом лесу ленивец совершенно не приметен, чему очень способствует зеленоватый цвет в его длинной шерсти. Эту зеленую окраску придает шерсти ленивца на самом деле серо-бурые сине-зеленые водоросли, поселяющиеся в ней. Сближение животного и растения. И еще на ленивце, как на каком-нибудь растении, часто живут бабочки-огневики, откладывают в шерсти яйца, выводят в ней своих личинок, куколок. Тело ленивца – теплый, гостеприимный дом, сухой в любую погоду. В отличие от всех прочих зверей, его шерсть ворсиста не к брюху, а к хребту. Так что дождевая вода с нее сразу скатывается. Кстати, физиономическая заметка. Если у человека волосы ершатся по направлению к серединной линии головы, будьте уверены, что это тот самый классический человек из семейства ленивцев. Свой брат. Как бы жизнь ни складывалась, лучше бы ему не стремиться к внешним успехам. Героев труда из него не получится. Зато есть хорошие шансы провести жизнь в тихом уюте, в блаженном созерцании вечных истин. Надо только найти дерево, свое кормящее дерево. Вашу метафору понимаю. Да, всю жизнь ленивец проводит на мощном тропическом дереве, которое его питает, защищает, а если сказать точнее, на древесном племени, на семье деревьев, сплетающихся ветвях. В джунглях такие древосплетения идут сплошняком. Все логично. Родился лентяем или лентяйкой? Находи срочно кормильца супругой или устраивайся на работу в крупную корпорацию. Лучше чиновников в госучреждениях. Ну, это уж явная аналогия. А вот картинка, изображающая лентяя, только что уволенного с государственной службы. Ленивец, упавший со своего дерева, лежит на земле с вытянутыми в стороны лапами, вялыми шевеля, нащупывает за что бы зацепиться. За сутки с превеликим трудом передвигается на несколько метров. Но ведь дальше-то не нужно, спешить-то некуда. Спят ленивцы по 15 и более часов в сутки. Днем дрыхнут, по ночам тихо двигаются и едят. Изредка, как свидетельствовали наблюдатели, негромко поют ля-ля-ля-ля, соль, фа, ми, ре, все. Даже похохатывают иногда хитреньким хохотком. Но в основном помалкивают и еще кое-чем занимаются. Обожают, сползая с кучки, устраивать совместные лежбища в развилках больших ветвей. Выглядит это так, как будто кто-то закинул на дерево охапку сена и пошел дальше. В этих лежбищах и происходит между делом, то есть между едой и сном, свадьба ленивца. Через некоторое время самки обводятся брюшками и раз в год рожают отчаянно ленивых цеплючих младенчиков. И еще важное дело, которое ленивцы предпочитают делать корпоративно – очищать кишечник. Раз, два, три в месяц. Чаще не требуется, обычно после дождя. Ленивцы гуськом спускаются к основанию своего дерева и основательно его удобряют. Это вроде ритуала богослужения? Да, похоже. Ленивцы устойчивы к голоде, жажде, прикажущейся утомляемости, удивительно выносливы, переносят такие травмы, от которых другие звери погибают. Свалится, например, с высокого дерева, шмякнется и хоть бы хны. Полежит и обратно потихоньку залезет. Спешить некуда. Кормящее дерево не убежит. Как же понимать природную целесообразность существования такого странного вида? Итог долгого природного поиска, эксперимента с ведущей партией матушки Ленин. Предком ленивца, ныне размером не превышающего 70 сантиметров, был 7-метровый богатырь Мегатерий, неспешно бродивший более полумиллиона лет назад по южноамериканским лесам. Эти ребятишки кушали за один присест громадное дерево, которое могли повалить, раскачав когтистыми лапами. Ходили на двух задних конечностях. И, судя по этому признаку, некоторым другим могли стать чем-то вроде людей, очень крупных, но поленились. Стало быть, великаны скукожились, до размера карликов измельчались, деградировали. Наверное, по причине лени. Возможно, что так. Но ведь еще вопрос, каким быть выгоднее, большим или маленьким? Маленькому и прокормиться легче. И не так светишься. Сколько могучих гигантов исчезло с лица земли? Раз и навсегда. Может быть, пустующее помещение в черепах, в жалких потомках, в мегатериях, след задуманного, но не осуществившегося проекта? Я именно так и думаю. Брошенная стройка. А может, мы, люди, произошли не от той обезьяны, от которой следовало, и вообще двинулись не в ту степь? Может, надо было от мегатерия происходить, проблем меньше было бы. Интересная мысль. Кстати, потом мегатериев, уже сильно помельчавших, примерно до размера буйвола, использовали в качестве домашнего мясного скота. Древние патагонцы. А насчет деградации еще как сказать. Несмотря на то, что на ленивцев зверски охотятся ради мяса, ради шкуры, используемой для покрытия сёдел, ради когтя крюков, из которых делают ожерелье, эти мудрые скромняги сохранились и процветают во многих местах Южной и Центральной Америки, там, где многие другие звери давно истреблены. Думаю, все же напрасно именитые естествоиспытатели прежних времен Бюфен, Брем и прочие называли ленивцев величайшей ошибкой природы, карикатурой на животное, образцом врожденного убожества и так далее. Сплошное непонимание. Да еще, наверное, и завистливый перенос на безответное существо собственных комплексов. Самим-то, небось, полениться всласть судьба не позволила, а хотелось. На самом деле ленивец в своем роде шедевр природы, ничуть не менее достойный восхищения, чем трудоголик-муравей или хлопотунья-белка. Человеку же неупорядоченному и сильно обворованному собранию всех природных чудес вместе взятых показывает во плоти одну из важнейших внутренних составляющих, одну из струн музыки счастья, как говорили в старину, глупому в возмущение, мудрому в наущение. Учиться лени у ленивцев так просто? Учиться у всей природы, ленивцев включая. Всякое живое создание есть метафора человека, воплощение какого-то темперамента, характера, образа мысли, жизненной философии. Ленивец его главным принципом – проживи незаметно. Типичнейший флегматик, апофигей флегматизма. А по жизненной аксиоме – минималист и воплотитель великой древневосточной философии Тао. Той самой, в которой высший идеал – неведение и внутренняя отрешенность, непривязанность к результату своих действий. Но эта философия подавляющему большинству современных людей, даже восточных, не говоря уже о западах, не подходит, вступает в противоречие с требованиями реальной жизни. И именно поэтому нужна, как противовес этим требованиям, зверино-жестким, в конечном счет, абсурдным. Как другая чаша весов, как вторая нога, чтобы ходить, бегать, танцевать, а не прыгать на одной ножке. Пожалуй, всю ночь, всю жизнь на одной ножке и не проскачешь. Но большинство пытается с упорством, достойным лучшего применения. Танцующая противовесность, она же диалектика, для жизни нужнее всего и труднее всего понимается и принимается. На одной ножке живем,